Ейф Дэвидсон. Йо-хо и вверх. Было уже больше 2 часов. Яркие звезды сияли в холодном небе, но Энди не вытерпел до утра. Он увидел свет у Хэнка на заднем дворе и отправился именно туда, как только поставил машину. Хэнк сидел согнувшись и шлифовал шарнир напильника. Он сосредоточенно сдвинул брови. «Приветствую, землянин», — сказал Энди. Лицо у Хэнка скривилось, но он продолжал работать. «Раз последняя фантазия. Все ребята от 12 до 16 сверхурочно трудились над ним. Но Энди уже вышел из того возраста». «Эй!» – нетерпеливо рявкнул он. «Разве ты не хочешь меня спросить?» На лице Хэнка возникло озадаченное выражение. Затем оно переменилось. «Ах!» – сказал он. «Ну да. Ты, Битсели, ну, как вам удалось там переспать?» Энди рассказал ему во всех подробностях с торжеством в голосе. «Когда ты станешь чуть-чуть постарше, — наконец сказал он, — я, может, смогу кого-нибудь тебе подыскать. У нее есть эта подружка, знаешь?» Хэнк неспешно кивнул. Напильник повис у него в руке, как будто бы. Он был очень тяжел. Вдали по небосклону пробрался огонек и скрылся. «А ее отец! — ликовал Энди. — Никак не выпускал нас из дому. Я думал, я еще огонек метеор. Или позеленею. Никогда прежде наша молодежь не созревала так быстро», — балаболил он. «И голос раньше ломается, ну и все такое», — говорил он. «И никогда она не тратила столько времени, чтобы найти себе надлежащее место в обществе. ТРПР, мэр, военная служба, колледж, аспирантура. Дороговизна жизни, тревоги и беспокойства. Ой, ладно, ну его, к черту. Она...» Хэнк положил напильник в ящик для инструментов. «Нет, продолжай», — сказал он. «Полтергейст, вот о чем он говорил. Где бы ни появлялся полтергейст, там непременно есть ребенок, вступающий в половую зрелость. Парень, вначале производится сырая, грубая сексуальная энергия. Затем условия, существующие в нашем обществе, сужают ее действия, направляя по определенному руслу. И так далее». «Как воздуховая печь», — сказал старикан. «Парень, ну мы с Битсели сами подули», — пробормотал он. «Мы?» — он замолчал. Ящик с инструментами сам собой передвигался по двору. Дикий взгляд Энди встретился со взглядом Хэнка. «Ты это можешь?» — сказал мальчишка. — «Попробуй, попробуй». Внутри у Энди что-то шевельнулось. Он вдруг понял, что давно уже знает об этом. Это ведь легко. А потом он застонал. «Бесполезно». Эта ночь и впервые открытые удовольствия навсегда вытянули из него силы. Эта ночь... Теперь она полна падающих звезд, но метеориты летели вниз, а не вверх. Ящик с инструментами с грохотом рухнул. «Полегче с яйцами, папаша!» — несмешливо сказал Хэнк. Неподалеку полыхнул свет, оттуда донесся рев. «Еще раз и еще!» «Мы отбываем!» — сказал Хэнк. «Мальчики и девочки, все вместе!» Он сделал широкий взмах рукой. «Это все тут, твое! Но не пытайся за нами гнаться! Там, куда мы отправляемся, нам не нужны!» Последних его слов не удалось расслышать, поскольку он вошел в самодельный космический корабль и захлопнул дверь. Спустя мгновение ошарашенный Энди уже лежал на спине. «Он всего лишь мальчишка», — думал он в выступлении. «Он даже ни с кем еще не переспал». Но звезды по-прежнему горели и манили к себе, даже когда другие огни исчезли. Конец рассказа. Эйф Дэвидсон. Рассказ «Йо-хо и вверх». Читал Михаил Стинский.